Глава 10. Николай Выверзнев, 30 лет, полковник. Представьте себе одну из великих битв прошлого, неважно какую. Вершина холма. На барабане истукан истуканом сидит полководец, и вот уже несколько часов подряд в тупом отчаянии смотрит на поле боя. Там валяются в разброс тысячи полторы трупов, дымится сотня воронок, а сама битва уже давно вышла из-под контроля и разбрелась по округе. За рощицей, судя по воплям и треску выстрелов, все еще дерутся. Иногда пролетает шальное ядро, выпущенное наобум и неизвестно кем. Время от времени к холму прорываются галопом осунувшиеся ординарцы с безумными глазами и сообщают одно и то же. Генерал такой-то попал в переделку и просят подкрепления. Короче, разгром. Покряхтывая, полководец угрюмо косится на свиту. Бледная свита переминается и тоже покряхтывает. На лицах вежливые сомнения. Сдаться прямо сейчас? Не слишком ли торопливо? Может, все-таки немного погодить? Внезапно полководец в сердцах поворачивается к трубачу, колеблется еще секунду, а потом развязно говорит. «Да пошло оно все нахрен! Наглеть так наглеть! Труби победу!» Приблизительно так были выиграны все величайшие сражения нашей эпохи. И граф Толстой тому порукой. Нечто подобное произошло и с подполковником Выверзневым, невольно угодившим в положение вышеописанного полководца. За чаепитие с африканом могут съесть с потрохами. Это Николай понимал с предельной ясностью. «Не арестуешь?» — спросят. «Почему не арестовал?» «Сидел за одним столом и не арестовал?» «Уйти?» — Ник сказала только через ее труп. «Ну ладно, допустим, ушел через труп. А все равно ведь спросят. Как же это ты, а?» Знал место сходки, знал время. Почему не накрыл всех разом? А оно ему надо? Минут 15 Выверзнев пребывал в тупом отчаянии, не видя выхода. А потом с ним произошло то же самое, что и с полководцем. Он задумался на секунду. И вдруг на красивом лице его оттиснулось выражение, соответствующее историческим словам «Да пошло оно все нахрен, наглеть так наглеть». И подполковник Николай Выверзнев приказал трубить победу. «Значит так», — вымолвил он, упруго поднявшись из кресла и уперев указательный палец во впалую грудную клетку Панкрата. «Я ваш человек в контрразведке. О том, что агробанк и дискомфорт засвечены, вам тоже сообщил я. Африкан он как? Только чудотворец или еще и ясновидец?» Херувимы переглянулись и пожали плечами. Способности протопорторга за время его отсутствия в Баклужино неминуемо должны были возрасти. Может, и ясновидец? «Понятно», — сказал Николай. — Значит, сведем вранье к минимуму. Он повернулся к Нике. — К чаю что-нибудь нужно? Ну, там, я не знаю, коржики, печенье. — Ой, — всполошилась Ника, — чай, чаю купи. — Ладно, сейчас схожу. Подполковник шагнул было в направлении прихожей, как вдруг замер, пораженный какой-то внезапной и, надо полагать, неприятной мыслью. «Что-то не хочется мне тебя здесь оставлять!» С мужской прямотой сказал он Панкрату. «Пошли вместе!» Вот что значит вовремя сыграть победу. Совсем еще недавно разбитый, сметенный, чуть ли не заживо себя хоронивший Николай снова был собран, боеготов, изобретателен. Последний же его ход просто поражал своей виртуозностью. Панкрат гость. Немедленно вскинулась Ника. Не хватало еще гостей за чаем гонять. Аристарха возьми. Именно на такую реакцию Выверзнев и рассчитывал. Аристарха? С сомнением промычал он, меряя взглядом ретивого. Да нет, Аристарх лучше побудет здесь. Так спокойней. Все, что нужно было Николаю, это оторваться от красных херувимов минут на 10.